По одну сторону самодельного стола сидели Лыков-старший и Штукин, даже сосвету. Сафронов узнал его. «Извините», — сказал Сафронов, — «но тут такое дело». «Я уже в курсе», — вмешался Штукин, — «и после разговора с командиром намеревался к тебе». «По такому поводу оживился комбат, но почему-то сдержался», — произнес доброжелательно. «Ладно, идите, после договорим». Они вышли на свежий воздух и некоторое время стояли молча, с интересом разглядывая друг друга. «Не скажу, чтобы ты слишком поправился», — заключил Штукин. «А ты все тот же», — отозвался Сафронов. «Это я в госпитале отъелся. Я ведь после ранения сюда попал». Тут Сафронов заметил на правой стороне гимнастерки Штукина желтую полоску, на левой медаль за отвагу. «А все остальное прежнее, те же очки, тот же второй подбородок, та же неуклюжесть, и форма по-прежнему не шла ему. Но эта полоска...» Сафронов обнял друга, и так в обнимку они направились вглубь леса. «Ну, рассказывай», — потребовал Сафронов. «Где был? Что делал? Когда это тебя зацепило? Мы с тобой столько не виделись, а ты всего два письма написал». Штукин по старой привычке крутнул головой, будто ему был тесен ворот, поправил очки. Ранило где-то под Орлом при бомбежке. Отлежал в Москве в районе Тимирязевки. Между прочим, там провел несколько операций, и профессор, ведущий хирург, одобрил. «А мне до сих пор так и не пришлось», — признался Сафронов и вздохнул прерывисто. «Возможно, сейчас придется», — утешил Штукин. «Когда идет поток, хирургов не хватает, все врачи оперируют. Но я с той поры своинфака почти не брал скальпеля в руки». «Не делай трагедии, я тебя уверяю». Штукин снял очки и протер их подолом гимнастерки. «Несомненно, навыки имеют значение. Я сразу попал в медсанбат, и пришлось делать все, и резекцию желудка, кишечника, удалять селезенку. Это дело наживное. Жизнь заставит соображать и действовать». Сафронов слушал Штукина и все-таки еще не мог поверить, что это он, его военфаковский друг Сашка Штукин, его подчиненный, слушатель пятого взвода, что это он ведет неторопливый, рассудительный разговор, и как будто бы не было месяцев разлуки. «Как-то не верится», — прервал Сафронов. «Никак не ожидал тебя встретить». «На войне все бывает», — философски заметил Штукин. Тут Сафронов вновь не сдержался, схватил его в охапку. «Ну, будет достаточно, это ребячество», — вырывался Штукин. Они опустились на траву и минуту или две молчали, вслушиваясь в шорохи леса. «За что медаль получил?» — спросил Сафронов. «Трудно сказать. Вероятно, за то, что я не бросил раненого, довел операцию до конца». «Завидую я тебе». «Напрасно». Замолчали. Прислушались к кукованию кукушки. «Ты знаешь, что у нашего выпуска уже есть потери?» — спросил Штукин. «Даже в нашем взводе. Убит Бирюк, ранен Гроссман. На пересыльном пункте я встретил Корецкого, тоже ранен». Он вновь сдернул очки и начал протирать их подолом гимнастерки. «Ну, а ты-то? Что ж ты не рассказываешь?» «Да, что я? После резерва попал в Ленинград, в особый полк связи. Застал блокаду, бомбежку там, обстрел. Все ждал наступления, но вот не повезло. Как раз перед его началом, будто мне назло, часть переформировали, а меня направили в резерв». «Да, для того, чтобы столкнуться с войной, немного времени нужно. Успокаиваешь? Просто диалектически мыслю». Сафронов тихо усмехнулся. «Друг в своем репертуаре. Как у тебя с Лидой? Переписываешься?» «С перерывами. Вот написал из госпиталя без обратного адреса». Он кашлянул в кулак и спросил тоном пониже: «Как ты думаешь, она действительно ждет меня?» «Не сомневаюсь. А я вот сомневаюсь.